в подземелье. Инесс и Амаранта скоро очутились с Антонио в могильном мраке подземелья, которое, по словам Лоренцо, за 1000 шагов от монастыря кончалось выходом в лес. Антонио помнил, что он когда-то видел в лесу пещеру на отлогой стороне холма. Антонио тогда же спросил у настоятеля, что это за пещера, и тот объяснил ему, что она ведет в подземелье, за несколько сот лет проделанное монахами во время войны. Антонио потом скоро забыл об этой пещере, вполне погрузившись в серьезный разговор, который он вел с патером Пабло. Забыв совершенно об этом подземелье, Антонио не думал проникнуть в него когда-нибудь. И теперь, очутившись в нем без света, без малейшего понятия о том, как оно было устроено, решительно не знал, чем руководствоваться. Это бы меньше беспокоило его, если бы он был один, но с ним были две девушки, которых он должен был вывести в сохранности из этого страшного мрака. Был ли это сырой, сжатый воздух подземелья, или страх перед неизвестностью, Антонио не знал, но он чувствовал, как сжималась его грудь. Однако он смело, без остановки, продвигался вперед. За ним следовала Инесс, а Амаранта шла последней. Они медленно продвигались, ощупывая руками скользкие сырые стены. Ноги их беспрестанно скользили по мокрой земле, а воздух в подземелье до того был напитан сыростью, что обдавало бедных беглецов ледяным холодом. Неприглядный мрак и мертвая тишина не могли не произвести на трех спутников гнетущего впечатления. Отвратительные пресмыкающиеся ползали по их рукам и ногам. Крысы, пища, бежали перед ними, испуганные их неожиданным посещением. Инесс старалась побороть свой страх и отвращение. Однако, когда они становились невыносимыми, она невольно хваталась за Амаранту, которая шла за ней. Антонио шел впереди, чтобы первым испытать всякую могущую встретиться на пути опасность или препятствие. И с каждым шагом ощупывал ногами дорогу, чтобы не попасть в яму. Дорога казалась ему бесконечно длинной. Он шел молча. Да и что мог он сказать своим спутницам, чем ободрить их? Надо было как можно скорее выбраться из этого мрачного, отвратительного подземелья. Это было главное. Антонио надеялся, что ему удастся без новых приключений вывести двух девушек на свет Божий. «Только бы добраться до выхода, — думал он, — и все будет хорошо. Выход уже должен быть недалеко». Минуты казались часами. Полчаса уже провели беглецы в подземелье, и эти полчаса показались им вечностью. Однако света все еще не было видно, и не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка. Напротив, воздух становился все гуще и удушливее, и вместе с непроглядным мраком производил на путешественников такое же действие, как и дурман. Инесс первая почувствовала это, но ничего не сказала, чтобы не беспокоить Антонио. Она надеялась, что это пройдет. Скоро Амаранта почувствовала, что ей особенно трудно становится дышать, и что в ушах ее стоит шум, как будто вблизи было море. Но и она ни на что не жаловалась, думая каждую минуту выбраться из этого страшного воздуха. «Патер Антонио», — наконец тихо произнесла Инесс, — «скоро ли выход?» «Я не вижу его, но он должен быть близко», — ответил Антонио. Голос его глухо раздавался в подземелье. Все молча продолжали свой печальный путь. Вдруг Амаранта почувствовала, что Инесс остановилась и рукой пытается ухватиться за нее. Амаранта подала ей руку и заметила, что Инесс, еще не совсем оправившаяся от своей болезни, слегка дрожала. Минута избавления, однако, все не приближалась. Все еще тщетно жаждали путешественники хотя бы одной струйки свежего воздуха. «Мы еще не у выхода, патер Антонио?» — спросила Инесс, едва еще сохранявшая свое сознание. «Мужайтесь, донна Инесс», — ответил патер. «Еще несколько минут, и мы будем у выхода». Патер тоже замечал, что воздух становится все удушливее, и что в нем, вероятно, были вредные газы, так как ему с каждым мгновением все более и более спирало дыхание. Внезапно Антонио наткнулся на какое-то препятствие. Он стал ощупывать его руками и понял, что это была толстая доска, поставленная здесь для того, чтобы служить подпорой для свода. Возле доски стоял еще шест, служивший, видимо, второй подпорой. «Еще несколько шагов, донна Инесс!» — воскликнул патер, чтобы поддержать ее мужество. «Господь поможет нам!» «Я не могу идти дальше, патер Антонио. Нет, тут нельзя оставаться». «Тут ты отдохнуть не можешь», — сказала Амаранта, поддерживая графиню. «Пойдем, еще хотя бы несколько минут». Антонио снова на что-то наткнулся. Но в этот раз оказалось, что это нечто занимает всю ширину прохода, и патер не может обойти препятствие. Невыразимый страх овладел им, когда, ощупав стену перед собой, он убедился, что она вся состоит из обрушившейся земли и камней. Ему тотчас представилась ужасная мысль, что здесь случился обвал и что дальше проникнуть невозможно. Выход был заперт, а воздух в этом месте становился все удушливее и плотнее. Идти назад. Это была первая мысль, пришедшая в голову Антонио, когда он убедился в невозможности продвигаться дальше. Идти назад. Это было единственное спасение. Но Антонио забыл при этом, как он уже утомился и как утомлены его спутницы, которые не в состоянии будут вторично пройти этот нелегкий путь. — Что случилось? — И почему вы не идете дальше? — спросила Инесс в отчаянии, чувствуя, что силы покидают ее. — Говорите. — Ради бога, говорите, — просила Амаранта, тоже начинавшая ослабевать. — Дальше невозможно проникнуть. — Здесь обвал, — ответил Антонио глухим, гробовым голосом. Под страшными сводами раздался крик отчаяния. «Господь поможет нам! Только не отчаивайтесь! Мы должны идти назад! Назад как можно скорее!» «Теперь все кончено. Я не могу идти более», — сказала графиня. «Что вы говорите, графиня? Где вы? Я понесу вас!» Антонио озирался в темноте. «Воздуха! Мне не хватает воздуха!» — стонала Инесс. Амаранта чувствовала тоже, что задыхается. Безвыходное отчаяние теперь овладело и патером. Он, который всегда спасал графиню, когда, казалось, уже больше не было никакой надежды, в этот раз ничего не мог для нее сделать. Антонио упрекал себя за то, что завел ее сюда, и считал себя виновным в ее несчастье. Однако патер недолго предавался этим чувствам. Скоро они уступили место решительности и неутомимой деятельности. Он почувствовал, что должен предпринять что-нибудь, что на нем лежит обязанность спасти обеих девушек. В то же время ему показалось, что земля под ним задрожала, и вдали послышался шум, похожий на раскаты грома. Инесс и Амаранта, не в силах более держаться на ногах, обнявшись, легли на сырую землю в каком-то странном полузабытии. Так лежали они, прислонясь к стене и невольно засыпая, пока Антонио звал их и просил не предаваться усталости. Патер вернулся к тому месту, где стоял шест. Он нашел этот шест, силой вырвал его из земли и принялся разрушать им стену, образовавшуюся в результате обвала. При этом он время от времени звал девушек по имени, просил их не засыпать и пытался оживить в них надежду, говоря, что скоро доберется до выхода. Графиня Амаранта машинально, как с просонья, отвечали ему, а патер все работал, встречая все новые препятствия. Наконец ему стало ясно, что здесь никакого выхода нет. Он хотел бежать в монастырь за помощью, Но если карлисты еще были в монастыре, потом как он мог оставить здесь девушек? Внезапно сверху на земле раздался грохот, от которого вся земля задрожала. Антонио содрогнулся. Инесс и Амаранта вскочили на ноги. — Где мы? Что случилось? — воскликнула Инесс. — Святая Мадонна, спаси нас! — взмолилась Амаранта. Инесс в страхе прижалась к Амаранте. — Это гром! На земле гроза! — сказала Амаранта. — Нет, я думаю, что это был выстрел из пушки. Может быть, спасение близко. Вставайте, Донна Инесс, пойдемте назад. Я не могу двинуться с места, даже если бы мне пришлось умереть сейчас здесь, — ответила графиня. Амаранта также не могла собраться с силами и снова опустилась возле своей подруги. Теперь и Антонио почувствовал, что сознание оставляет его. Земля снова задрожала, и патеру показалось, будто над ними пронеслась кавалерия. Это было последнее ясное представление патера. Он хотел позвать своих спутниц, хотел отправиться с ними в обратный путь и не мог. Ошеломленный, изнеможденный, задыхающийся, он свалился на землю. Удушливый воздух, наконец, лишил и его сознания. Все трое лежали в страшном полусне, им виделись ужасные видения, слышались неясные шумы суматоха над ними. Несчастным казалось, что жуткие чудовища отовсюду ползли к ним, простирая свои бесчисленные отвратительные щупальца. Им виделись ужасные сны, пугавшие их воображение и наводившие на них страх и омерзение. А битва над ними продолжалась, и грохот приближался все ближе и ближе. Антонио тоже видел перед собой зеленых и красных осьминогов, старавшихся захватить его своими длинными лапами, развивающихся и свивающихся кольцами змей, ползущих прямо на него. Ему мерещились страшные рожи, скалившие зубы и наводившие на него смертельный ужас. Вдруг на земле раздался выстрел такой силы, от которого подземелье затрясло так, что часть свода в том месте, откуда Антонио взял шест, ввалилась в пещеру. Со страшным треском обрушились камни и земля в подземелье, и на минуту вывели Инесс и Амаранту из оцепенения. Антонио лежал под грудой земли, но он успел, однако, прийти в себя и позвать на помощь. Глухо раздался голос Антонио, но он был услышан наверху, так как от сильного сотрясения в своде подземелья образовалось отверстие. Глина и камни еще висели над патером, грозя при новом сотрясении упасть на него и убить. Во всяком случае, смерть ожидала всех троих, если им немедленно не окажут помощи.